и сяк, и незнамо как. Ходил, бродил по земле дурак, искал дурака добра добра, а на его пути то лес, то гора. Эй, эй, доля, не доля, по коленам море дураку. Эй, эй, вольная воля, а дурак сидит на берегу. Эй, эй, доля, не доля, по коленам море дураку. Эй, эй, вольная воля, а дурак сидит на берегу. И не сказать, чтобы так, и не совсем так, чтоб молился дурак, разбил себе лоб. А как за 3-9 земель за жар птицей вслед, а такого дурака поискать так и нет. Эй, эй, доля, не доля, по коленам море дураку. Эй, эй, вольная воля, а дурак сидит на берегу. Эй, эй, доля, не доля, по коленам море дураку. Эй, эй, вольная воля, а дурак сидит на берегу. Эй, эй, доля, не доля, по коленам море дураку. Эй, эй, вольная воля, а дурак сидит на берегу. Эй, эй, доля, не доля, по коленам море дураку. Эй, эй, вольная воля, а дурак сидит на берегу.